Глава 28. 22 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. «Проголодались? Ну, держите!» Макаки по очереди протянули лапки за угощением, а забрав, тут же перелезли на веточку подальше от решетки. Я усмехнулась и достала из мешочка с кормом еще одну пару орешков. В последнее время оранжерея и правда стала лучшим местом, чтобы отдохнуть и спрятаться от множества забот. Так и вышло, что с макаками мы уже почти что подружились. Тогда я пришла к ним, потому что после званого обеда мне вновь была нужна тишина и несколько минут наедине с собой. Откровенно говоря, решение созвать гостей почти что накануне свадьбы сложно было назвать удачным. С предстоящим торжеством и хозяйством, о котором Татьяна Адамовна теперь даже не вспоминала, и так хватало дел. Тем более, что после ареста главы семьи было бы приличнее на время отдалиться от светской жизни. Именно невольное следование этому неписанному правилу возбудило во мне желание непременно дать хотя бы небольшой званый обед. Марк Прохорович должен был ответить за свои грехи, но остальная семья не имела к этому никакого отношения. Изображать же сожаление об аресте было бы лицемерием. Говорить об этом со Стефаном было неловко, но оказалось, что он считал так же. Удачно вспомнился так и не проведенный после дружеского приема девичник. Да и мальчишник в тот день, как выяснилось, не состоялся. Барон прислал человека за Стефаном. В общем, было решено вновь собрать дружескую встречу. Ничего особенного в этом по большому счету не было. Некоторые суженые собирали такие приемы чуть ли не каждый второй день до самой свадьбы. К обеду пригласили все тех же — Таню, Светлану и Марию от меня и трех друзей баронов от Стефана. Блюд решили подавать немного, все же праздник был еще впереди. С кухаркой в итоге утвердили 4 перемены блюд. Суп а-ля тартю со слоеными пирожками, говяжий филей и язык с гарниром, жаркое из телятины и на десерт пломбир. Более всего радовало, что наконец можно было надеть что-то действительно красивое. Белое платье с пеной кружева по подолу и у ворота, персиковыми шелковыми бантами по бокам юбки и у манжет, с таким же шелковым кушаком дождалось своего часа. Повеселевший за последние дни Стефан вел за столом живую беседу. «Валентин Викторович, я слышал, вы впервые в жизни посетили скачки. Расскажите же, как вам эта забава?» Он держался и говорил свободно, улыбался так, что невозможно было не улыбнуться в ответ. «Это оказалось очень интересно, но, к сожалению, мне пока никак не угадать победителя. Представьте, барон Рузов принялся рассказывать о своих неудачных попытках оценить участников, притом совершенно верно употребляя множество незнакомых обывателю понятий. Похоже, после нашего разговора темой лошадей он заинтересовался всерьез. Конечно же, беседа коснулась и свадьбы. Не представляю, как вы, дамы, понимаете, какие салфеточки и цветочки следует использовать, а какие ни в коем случае не подходят. Как и в прошлый раз, сегодня Евдоким Игнатьич шутил каждой своей фразой. «Верно, вы уже рождаетесь с этим знанием?» «Разумеется, ваше благородие!» Таня кивнула ему самым честным видом. «А в младенчестве матушки читают нам не сказки, а правила составления цветочных композиций и сочетания тканей». Все рассмеялись. Я невольно вспомнила, как на самом деле давались мне предсвадебные хлопоты. 8 дней прошло с окончательного отъезда особистов. Тогда же все и началось. Украшение дома, обсуждение блюд, выбор музыки для танцев — все это оказалось очень увлекательно. К тому же меня подобному учили, но легко не было даже с матушкиной помощью. Например, вопрос размещения гостей неожиданно оказался сложнее, чем думалось. Некоторые фамилии в списке приглашенных из тех, что вписал Стефан, были мне совершенно незнакомы. Моя родная семья вращалась в несколько иных кругах. Пришлось наводить справки, ведь требовалось рассадить всех за столами, комфортно организовать комнаты отдыха и развлечения. У Стефана не было времени, Он пытался разобраться в делах отца. В итоге мы с ним виделись лишь за общими ужинами. К сожалению, по той же причине семейные завтраки и обеды пока существовали лишь в мечтах. Татьяна Адамовна же бродила по дому огромной молью, принося с собой недовольство и тихую злость. Когда мне при поддержке жениха все же удалось справиться с подговоренными ею слугами, не обращавшими внимания на мои приказы, она почти перестала выходить из комнат. Ну а после того, как баронесса при свидетелях обвинила меня в распутстве, исчезла последняя надежда на мирное сосуществование. К сожалению, у меня сейчас не хватает времени, чтобы помочь Ульяне Петровне в этих вопросах. Стефан тепло улыбнулся. Надеюсь лишь, что она великодушно меня простит. Разумеется, Стефан Маркович. Я, конечно же, смутилась. Пожалуй, мужское участие в подобных делах может только навредить. Барон Лугов тонко улыбнулся. Считаете, в организации столь большого праздника не может понадобиться помощь? Мария спросила, как всегда, совершенно серьезно. «Я считаю, что лучший способ помочь мастеру — ему не мешать». Арсений Борисович повернулся ко мне и отсалютовал бокалом. «За вас, Ульяна Петровна». Закончив обедать, мы разошлись по гостиным. «Мне бы припудрить носик». Кажется, это были первые слова Светланы за все это время. Снова подумав о том, что случилось в прошлый раз, и перечитав ее полные извинений письма, присланные тогда, я все же решила простить подругу. Не так уж много их у меня было, но графиня Зарецкая, видно, все еще чувствовала неловкость, потому сегодня была непривычно тиха. «Разумеется, горничная тебя проводит», — я кивнула стоявшей в углу служанке. «Пожалуй, я тоже ненадолго вас покину», — Мария поднялась следом. Таня заговорила почти сразу же после их ухода. «Уля, как ты себя чувствуешь? Мне показалось, ты слишком бледна». «Всё в порядке, правда. Сегодня я ничего такого не делала». «Так я и поверила». Таня смотрела, нахмурившись. «Ну зачем бы мне тебя обманывать?» Ей, единственной после всего случившегося, я рассказала о событиях последних дней. Не обо всем, но вот о даре и артефактах не смолчала. Только Таня смогла бы понять то любопытство, которое проснулось во мне после тех малых экспериментов. Так и вышло. Она была в восторге и, безусловно, захотела сама попробовать. Лишь воятель знает, каких сил мне стоило уговорить ее этого не делать. Я же так и не смогла перестать обращаться к дару и начать жить, словно ничего этого не было. Не помогали даже многочисленные нотации Оболенского. Он каждый день навещал Софью Марковну. Проводил у девочки пару часов и после выглядел весьма уставшим, но находил силы и время, чтобы осмотреть и меня, раз уж выдался случай. Именно из-за этих регулярных визитов Татьяна Адамовна и обвинила меня в легкомысленном поведении. Он же лишь ругался, потому что видел следы использования дара. Но как было удержаться? На свадьбу и батюшка, и Стефан денег не жалели, и в доме появилось множество артефактов. Камушки для сохранения свежести цветов, охлаждающие артефакты для комнат, даже для охлаждения напитков — невиданная роскошь. Было очень любопытно взглянуть на них видовским взглядом, ведь узелки отличались цветом и видом. Коснуться яркой пряжи энергии и увидеть, как она послушно следует за движением руки. Только вот накатывала слабость — после такого баловства. А Павел Богданович неизменно замечал какие-то следы и выговаривал. Напоминал, что ведовству нужно или всерьез учиться, или не браться вовсе. Я неизменно соглашалась, потому как ни к чему на самом деле девице такое увлечение. А после вновь шла на поводу у любопытства. «Давай я лучше платье покажу. Только нужно двери запереть, чтобы Стефан не увидел. Даша, подойди». Таня тут же загорелась новой идеей, и все тревоги были забыты. Остаток вечера прошел чудесно. Подруги восторгались моим свадебным платьем, которое удалось сохранить в тайне от мужчин. Затем мы обсуждали те детали подготовки, которые я еще не успела утвердить. Мнения, как обычно, разделились, потому в принятии решений это ничем не помогло. В конце уже вместе с остальными поиграли в фанты. Стефан ни капли не стеснялся, был весел и с удовольствием участвовал в забаве. А когда наступала моя очередь загадывать или выполнять чьё-то желание, смотрел с таким чувством, что я то и дело отводила взгляд. После сегодняшнего вечера стало очевидно, он не будет таким, как отец. В душе вновь окрепла надежда на теплые отношения и дружную семью. Уже перед самым прощанием с гостями я потихоньку отозвала в сторону Светлану. «Уля, я как раз не знала, как поговорить с тобой наедине». Она вновь погрустнела и опустила взгляд. «Я хотела еще раз принести свои извинения. То было совершенно грубо и неуместно. Не знаю, зачем вообще начала тот разговор. Просто Стефан Маркович вел себя так вежливо, так прилично. Мне захотелось увидеть хоть какие-то его чувства». «Что ж, ты их увидела». Я тяжело вздохнула. «Мне очень жаль. И спасибо, что пригласила меня». Не в силах смотреть на то, как она кусает губы, что было верным признаком истинных сожалений, взяла Светлану за руку. «На самом деле мне тоже есть за что перед тобой извиниться». Подруга посмотрела недоверчиво, но в этих словах не было лжи. «Мне не стоило насмехаться над твоими мечтами об истинной любви. Это хорошее желание». Не удержавшись, я бросила взгляд на беседовавшего с друзьями Стефана. В последние дни все прежние рациональные мысли об устройстве семьи казались смешными. Мы с суженым не прикладывали никаких особенных усилий, чтобы сделать отношения теплее, а он уже казался почти родным человеком. Слишком глубоко погрузившись в воспоминания о приеме, я вынырнула из своих мыслей, только когда закричали что-то не поделившие макаки. Нахмурилась. «Послезавтра свадьба. Нужно возвращаться к делам». «Ульяна Петровна!» Даша заговорила до испуга неожиданно. «Как у нее получилось подойти так бесшумно?» «К вам пришли». Горничная благообразно не поднимала взгляда от пола. «Хорошо, я сейчас буду. Пригласи в ореховую гостиную». «Верно. Насчет торта последние вопросы. И Павел Богданович вскоре должен был прийти». За предсвадебные переживания он тоже отчитывал, дескать, это еще более усугубляет ситуацию. А отругав за это в третий раз, неожиданно предложил помощь. Его сиятельство и правда разбирался в подобных хлопотах, видно, из-за многочисленных сестер, да и своей свадьбы многое помнил. Я опустилась на скамейку и улыбнулась этим мыслям. Беседы с Павлом Богдановичем были действительно интересны, и большинство проблем в его компании решались почти что сами. Хотя частые наши встречи, наверное, действительно могли выглядеть несколько неприлично. Но Стефан не возражал, это было главным. И еще кое-что в эти дни не давало мне покоя. То обещание Ирину Таничу. С каждым днем чувство вины наседало все сильнее. Я, конечно, попыталась найти в доме еще что-то подозрительное, но свадебные приготовления занимали куда больше. Это казалось нечестным по отношению к Макару Дмитриевичу. «Ну ничего. После праздника будет достаточно времени, чтобы обыскать хоть весь городской дом вместе со Спасским». Макаки никак не успокаивались, и я, поднявшись, решила еще раз их угостить. Животинки ссорились. Одна из них сжимала в кулачке какой-то предмет, а вторая пыталась его отобрать. «Может, поменяемся?» Просунула сквозь прутья орешек. Зверюшки тут же перебрались поближе. Та, что осталась без добычи, схватила угощение и отпрыгнула вглубь клетки. Вторая по-прежнему сжимала в лапке свою драгоценность, неотрывно смотря на второй орех, который я тоже просунула в клетку. «Ну давай!» Макака раздумывала очень долго, то отпрыгивая подальше, то подбираясь ближе, но в конце концов отдала свое сокровище. Это оказалось... бусина. Красная, с рисунками. Похожая на те, о которых говорил Ирин Танич. Я смотрела на нее, не зная, что и думать. Отписать Макару Дмитриевичу? Нет, через день свадьба. Отписать нужно, но после. Марка Прохоровича все равно арестовали. Зачем портить праздник?